Есть. Просто я немного нервничаю. Мне очень хочется понравиться герцогине, ведь она твой близкий друг и... Это так, но все же ты ближе. Генри зарделась от удовольствия. Спасибо, Данфорд, но все же она герцогиня и... И что же? Алекс, герцог, однако это не помешало тебе очаровать его. Если бы он встретил тебя раньше Эммы, не избежать бы мне дуэли. Генри снова покраснела. Не говори глупостей. Думай, что хочешь, Генри, но если ты и дальше будешь говорить о своих переживаниях, мне придется поцеловать тебя, чтобы заставить замолчать. Глаза ее засветились. Правда? Он вздохнул и приложил руку ко лбу. «Что же мне с тобой делать, плутовка?» «Поцеловать?» — с надеждой предположила она. «Похоже, пока мне придется ограничиться вот этим». Он наклонился вперед и слегка коснулся губами ее губ, намеренно избегая более близкого контакта. Он знал, что если еще раз коснется Генри, то уже не сможет совладать с собой и заключит ее в свои объятия. Он очень хотел это сделать, но герцог и герцогиня Эшборн могли появиться в любую минуту, а Данфорду не хотелось быть застигнутым на месте преступления. И тут он услышал негромкий кашель. Слишком поздно. Данфорд отпрянул от Генри, заметив, как порозовели ее щеки, и посмотрел в сторону дверей. Эмма с трудом сдерживала улыбку. Алекс даже и не пытался этого сделать. «О, Боже!» – простонала Генри. «Нет, это всего лишь я!» – пошутил Алекс, пытаясь развеселить сконфуженную Генри. «Хотя моя жена иногда и обвиняет меня в том, что я беру на себя его функции». Генри попыталась улыбнуться. «Рад видеть тебя, Эшборн!» – пробормотал Данфорд, поднимаясь с дивана. Алекс подвел свою на последние месяцы беременности жену к удобному креслу. «Я думаю, что ты предпочел бы лицезреть меня минут через пять», – шепнул он на ухо Данфорду, направляясь к Генри. «Очень рад снова видеть тебя, Генри. Выходит, наш дорогой друг, в конце концов, не устоял перед твоими чарами. Между нами говоря, у него не было никаких шансов». «Я прошу тебя, Алекс», — вступила в разговор Эмма. «Если ты и дальше намерен смущать ее, я устрою тебе головомойку». Одной Генри было видно лицо Алекса, который так преувеличенно изобразил искреннее раскаяние, что девушка еле удержалась от смеха. «Может, познакомить тебя с Мегерой, той, что сидит в желтом кресле?» — спросил он, хитро улыбаясь. «Не вижу никакой Мегеры», — ответила лукаво Генри, увидев улыбку Эммы на другом конце комнаты. «Данфорд», — сказал Алекс, взяв за руку поднявшуюся с дивана Генри, «эта женщина слепа, как летучая мышь!» Данфорд пожал плечами, обменявшись озорным взглядом с Эммой. «Моя дорогая жена!» — начал Алекс. «Позволь представить тебе...» «Ты хочешь сказать, моя дорогая жена Мегера?» — вставила Эмма, весело улыбнувшись Генри. «Разумеется! Как я рассеян! Моя дорогая жена Мегера, позволь представить тебе мисс Генриетту Барретт из Корнуолла, прибывшую прямо из гостиной твоей тетушки Каролины». «Я очень рада познакомиться с вами, мисс Барретт», — сказала герцогиня. И Генри, посмотрев ей в глаза, поняла, что та сказала это искренно. «Пожалуйста, зовите меня Генри, как все». «Тогда и ты зови меня по имени». Генри подумала, что ей очень нравится эта молодая, рыжеволосая женщина. Теперь ей казалось странным, что она так волновалась. Эмма, кузина Белл и Неда, что само по себе служит лучшей рекомендацией. Эмма поднялась с кресла, не обращая внимания на протест своего встревоженного мужа. Взяла Генри под руку и сказала: «Пойдем».